Поразительно, — сказал Чарльз Смит Кэмп с томным энтузиазмом. Просто поразительно, чего только не умеют нынешние пишущие машинки. Он наклонился над столом секретарши и заглянул в ее машинку, словно гадатель, прорицающий будущее по внутренностям жертвенного животного. Потом выпрямился, и молоденькая секретарша ответила ему стандартной улыбкой. — Кофе, мистер Смит Кэмп? — Минут через 20, Камилла. Он умолк и посмотрел на Эдуарда. — Или, может быть, рюмочку Хереса? — Ни то, ни другое, благодарю вас. Я тороплюсь вернуться. Эдуард сдержал улыбку. Рюмки Хереса явно отошли в прошлое, с кабинетами в дубовых панелях, почтенной мебелью, потертыми кожаными креслами и атмосферой старинного клуба. Возможно, кофе лучше сочетается с зеркальными стеклами и фикусами, с сияющим хромом и стеклянными перегородками, — подумал он почему-то. Потом он проследовал за Чарльзом Смит Кэмпом во внутреннее святилище, откуда открывался великолепный вид на непотребства, чинимые в Сити новым поколением архитекторов. Он сел в не слишком удобное кресло по одну сторону стола. Смит Кэмп сел в кресло по другую его сторону. Кресло это тоже было новым, из чего-то вроде черной матовой кожи, и оно вращалось. Смит Кэмп как будто наслаждался этой новинкой, потому что немножко повращался, точно ребенок, набрасывающийся на новую игрушку, прежде чем перейти к делу. Воспитывался Смит Кэмп в Винчестере и обладал надменностью, которую эта старинная аристократическая школа прививает своим питомцам. Хотя и тщательно прятал ее под привычной томностью манер. Обычно лицо его хранило сонное выражение, и теперь он оперся о стол, словно опасаясь уснуть без этой поддержки. Однако говорил он всегда кратко и исчерпывающе. На этот раз он разрешил себе легкую улыбку. «Мы выиграли дело», — начал он без предисловий, «во всяком случае по существу. Вот письмо от кинокомпании Ангелини, оно пришло сегодня утром. Переслал его адвокат с нарочным». Он коснулся пальцем названия адвокатской конторы на конверте. «Фирма не из самых солидных». Эдуард взял протянутое ему письмо и быстро его прочел. «Они собираются отступить?» — сказал он. «Мне уже приходилось читать подобные письма». «О, без сомнения!» — Смит Кэмп словно подавил зевок. В любом случае, насколько я понял, у него не очень получалось с финансовой поддержкой. Этот свой товар он предлагал в Лондоне всем. А зачем бы ему это делать, если у него уже есть спонсор в Штатах? Эта кинокомпания договора еще не подписывала, а теперь и не подпишет. Я знал, что они уступят при первом намеке на судебный иск. Теперь остается изъять все экземпляры сценария, а это никаких затруднений составить не должно. Очевидная клевета. Адвокат убежден в этом категорически, и я тоже. Он помолчал. Но наглость этого человека превосходит всякое вероятие. Одного сценария уже совершенно достаточно. Но считать, что ему удастся убедить Элен сняться в этой роли? Нет, он просто сумасшедший. Уравновешенным человеком я его не назвал бы. Вы можете полностью успокоить Элен. Этот фильм снят не будет. Вы уверены, что никакой лазейки не найдется? Лазейки? Мой дорогой Эдуард, разумеется, нет. Отлично. Эдуард наклонился вперед и посмотрел на свои часы. Вы упомянули еще какие-то дела. Пустячная, Эдуард. Собственно, нужна ваша подпись. Смит Кэмп продолжал говорить, но Эдуард слушал его рассеянно. Мысли его перенеслись в прошлое, в тот старый, обшитый дубовыми панелями кабинет, в тот день десятки лет назад, когда он сидел в потертом кожаном кресле и пытался объяснить отцу Чарльза Смит Кэмпа, что он считал бы нужным сделать касательно мадам Селестины Бьяншон и дома на Мейда-Вейл, где она проживает. Он тогда заикался и краснел, пытался говорить небрежно, пытался говорить, как Жан-Поль, а Генри Смит Кэмп, несомненно подготовленный Жан-Полем, был сама тактичность. «Не будете ли вы так добры проверить, правильно ли я написал фамилию? Бьяншон, Селестина. Прелестно, прелестно. Полагаю, через 3-4 недели, если вы напомните Жан-Полю, что мне потребуется его подпись». Эдуард закрыл глаза. За зеркальными стеклами окон слышался ровный шум уличного движения. На мгновение прошлое почти вернулось. Он мог протянуть руку, мог прикоснуться к нему. Он открыл глаза. Чарльз Смит Кэмп пододвинул к нему через стол какие-то документы. Эдуард быстро их прочел, вынул ручку с платиновым пером и расписался. Он покосился на свои часы. 1:30. «Вы говорили еще о чем-то, касающемся моего брата?» «А, да, ну, конечно». К удивлению Эдуарда, томности в Смит-Кэмпе поубыло. Он выглядел смущенным, насколько это было для него возможно. Обернувшись, он отпер шкаф у себя за спиной и извлек черный металлический ящик с замком, старомодный сейф для хранения документов. Смит Кэмп поставил ящик на стол перед собой. Каллиграфическая надпись на передней стенке гласила «Барон де Шевиньи». Его обнаружили во время переезда. Чарльз Смит Кэмп вздохнул. «Именно такие неожиданности убеждают меня, что нам следовало переехать давным-давно. Старая контора была просто невозможной. Негде было хранить архив. Крайне беспорядочная система. Мы полагались на старейших клерков, а когда они один за другим удалились на покой, боюсь, началась путаница. Что-то пропадало». Он помолчал. «Вы должны были получить это вместе с остальными бумагами вашего покойного брата, сразу после его кончины. С нашей стороны это был непростительный недосмотр. Я прошу у вас извинения, Эдуард». Эдуард посмотрел на ящик, приплюснутый и какой-то зловещий. «Что-нибудь важное?» «Я его, естественно, не открывал. Даже косвенное предположение, казалось, оскорбило Смит Кэмпа. Вы же видите, он помечен с обратной стороны. Конфиденциально». Смит Кэмп повернул ящик, и действительно на задней стенке столь же каллиграфически было начертано «Лично конфиденциальные». Эдуард улыбнулся. «Даже не помню, когда я в последний раз видел такой. Мне казалось, они давно вымерли». «Полагаю, в свое время они были полезны». Смит Кэмп брезгливо оглядел ящик. «Теперь, разумеется, мы их не употребляем. Я намерен в ближайшее время компьютеризировать все наши документы. Тогда нам даже картотека будет не нужна». У него загорелись глаза. «Кассеты, Эдуард, пленки, эффективно и обеспечивает полную тайну. Я только на днях наводил справки. Оказывается, можно применять код. Очень изящно. Естественно, предварительные расходы очень велики и...» «А ключ от него есть?» — перебил Эдуард, которому не хотелось слушать лекцию о последних достижениях современной техники. Лицо Смиткемпа приняло слегка обиженное выражение. «О, да, он хранился в соответствующей ячейке. Когда был обнаружен ящик, искать ключ не пришлось». Он положил ключ на стол. Эдуард встал. «Вряд ли тут может быть что-то, хоть сколько-нибудь важное», — сказал он. «Не огорчайтесь. Любого нужного документа я бы хватился много лет назад». «Возьмете его с собой?» Смиткемп посмотрел на ящик с отвращением. «Пожалуй. Раз уж я здесь, то почему бы и нет?» Смиткемп проводил его до лифта. На улице Эдуард направился к своей машине, помахивая ящиком, который держал за металлическую ручку. Солнце сияло, и у него поднялось настроение. По Берри-Корт, через Сент-Мэри-Экс и по Хаунс-Дитчу, старинные названия улиц Сити ему всегда нравились. Он взглянул на часы и взвесил, заезжать ли на Итон-сквер за справочниками. Их можно выписать без всякого труда. Но крюк был невелик, и он решил, что заедет. По Лондону ему пришлось ехать медленно. Заторы были везде, куда бы он ни сворачивал, и в нем нарастала досада. Раза два он скашивал глаза на ящик, жалея, что тот отыскался. Из-за него он вспомнил о Жан-Поле, из-за него он вспомнил Алжир. Эдуард вставил кассету в стереомагнитофон на передней панели. Бетховенские пьесы для фортепиано, «Семь богателей». Это музыка, которую он так часто слушал прежде, когда был далеко не таким счастливым, как сейчас, успокоила его, как всегда. Он забыл о ящике и слушал рассыпающиеся звуки, плавный переход к каденции. Он проехал Мэл и сворачивал на Конститьюшн-Хилл, так что Грин-парк был от него справа, когда внезапно увидел ее. Сзади никого не было, и он затормозил так резко, что машина пошла юзом, но он, не отрываясь, следил за темной фигуркой на противоположном тротуаре, за женщиной, которая как раз вошла в парк. Полина Симонеску, он был почти уверен. Маленькая старушка, вся в черном. И что-то в ее походке, во властном повороте головы. Он выскочил из машины и побежал через улицу, лавируя между автомобилями. Не может быть. Но почему не может? Из Парижа она уехала. Так почему бы не сюда? И живет здесь. Нет никаких причин считать, что она умерла. Он вбежал в парк, нетерпеливо выглядывая фигурку в черном. Ему хотелось рассказать ей, что произошло с ним. Каким оказалось будущее, которое, по ее словам, она увидела в раскинутых картах. Ему хотелось поговорить с ней, удостовериться, что она жива, что у нее все хорошо. Он остановился. В нескольких шагах от входа аллея разветвлялась. Он никого не увидел и побежал к месту разветвления. Поглядел налево, посмотрел направо. С этого места обе дорожки просматривались далеко. Старушки, была ли она Полиной Симонеску или нет, нигде видно не было. Эдуард в недоумении нахмурился, как он мог упустить ее. Потом, разочарованно пожав плечами, пошел обратно. Пока он перебегал улицу, вот тогда он ее и потерял. У ворот парка он остановился и обернулся в последний раз. Солнце жгло ему голову, древесные листья шептались и трепетали. Городской шум на мгновение словно замер, и по воздуху, насыщенному выхлопными газами, разлилась тишина. Эдуард заехал на Итон-сквер и забрал справочники. Когда он уже повернулся, чтобы уйти, его взгляд скользнул по черному ящику, который он оставил на письменном столе. Эдуард нащупал в кармане маленький ключ. Подчиняясь внезапному порыву, он закрыл дверь, вернулся к столу, взял ящик и открыл его. Внутри лежал единственный пухлый конверт. Он был обвязан шнурком и запечатан сургучом. На конверте тем же каллиграфическим почерком было написано чернилами, побуревшими от времени: «Миссис Вайолет Крейг, Добрака Фортескью». Под конвертом лежала фотография, которой содержимое ящика исчерпывалось. Кабинетный портрет. С фотографии на Эдуарда смотрело лицо молодой женщины, давно им забытое лицо, которого он не видел, о котором он не вспоминал более 30 лет. Лицо прирожденной жертвы. На ней была кокетливая шляпка, ее лицо улыбалось. Спрятать ничего нельзя, в конце концов все выплывает на поверхность. Тед, казалось, черпал из этого факта большое удовлетворение. Откинувшись на чехол с узором из цветов, он улыбался и выжидающе посматривал на Элен. «Он тебе не рассказывал, верно?» — негромко сказал Тед. «Ничего не говорил тебе про Партекс и сферу, про деньги, финансировавшие наши картины, про Саймона Шера?» «Да, ничего, я так и знал». Элен в нерешительности молчала. У нее было большое искушение солгать, сказать, что, разумеется, Эдуард ей все рассказал давным-давно. Однако вряд ли у нее хватит выдержки, и Тед сразу поймет, что она говорит неправду. И Элен отвела глаза. «Нет», — сказала она наконец, — «нет, Эдуард мне не говорил». Тед промолчал и продолжал смотреть на нее так, словно считал, что в этот момент никакие его слова не повредят Эдуарду так сильно, как ее собственные чувства. Элен ощущала его злорадство, его торжество и напряжение его воли. Воля эта точно засасывала ее через разделяющее их пространство, засасывала куда-то, где властвовал Тед. Ей нужны были силы, чтобы сопротивляться. А в эту минуту она ощущала себя совсем слабой, потому что его разоблачения ошеломили ее. Все эти годы Эдуард ничего не сказал. Молчание это казалось ей необъяснимым. Так долго хранить в секрете от нее то, что так близко касалось их обоих, он ей не доверял? Как он мог так лгать? Она так неколебимо верила Эдуарду, так твердо знала, что между ними нет и не может быть лжи, что такое открытие больно ее ранило и испугало. Пока ее мысли метались, ища объяснения, стараясь понять, распахнулись десятки дверец других подозрений. Если он обманул ее тут, где еще была ложь? Отгоняя эти мысли, презирая себя за них, она медленно повернулась к Теду и пристально посмотрела на него. Какие у нее основания доверять ему? «Как ты узнал?» — спросила она холодно. «А, это было просто». Он улыбнулся, и она услышала, как его голос преисполняется самодовольство. «В первый раз я услышал об этом очень давно, познакомился с бывшей секретаршей Саймона Шер. Он ее выгнал, и, естественно, девица к нему особой любви не питала. Ну и рассказала мне, но она была глупа, истерична и могла все это сочинить. Я попробовал проверить через Льюиса, но, по-моему, он ничего не знал. Это было примерно за месяц до его смерти, и даже пробовать не стоило, безнадежно. Льюис даже не помнил, какое нынче число. Он помолчал. В тоне его не было ни тени сочувствия или жалости. Он говорил о Льюисе так, словно был с ним едва знаком. «Потом я про это позабыл. У меня хватало дела. А потом я встретил тебя в Париже, после Геттисберга, помнишь? Я всматривался в него тогда, в твоего мужа. У него был такой вид, словно он воображал, будто ты его собственность. Мне это не понравилось. Мне не понравилось то, что он сказал о моем фильме. Это была неправда. И я решил выяснить. Я знал, что Шер спрашивать бессмысленно. Да он тогда уже вернулся в Париж. А потому я отправился на самый верх. Поговорил с типом в Партексе, с Джонсоном. Он мне и рассказал. Ты говорил с Дрю Джонсоном? «Ага», — Тед хихикнул. «Это было нетрудно, я же знаменитость. Твой муж как раз вышел из Партекса. Джонсон купил его акции, а они сразу упали. Партекс тогда просто барахтался». «Ну да, сейчас у них все нормально. Как бы то ни было, я спросил, и Джонсон ответил. Конечно, он не знал, зачем это понадобилось твоему мужу. Зато я знал». Элен отвернулась к окну, ее мысли пришли в порядок. 2 года назад. Это все произошло больше 2 лет назад. Почему Тед так долго выжидал, прежде чем сообщил ей эти сведения? Ответ был ясен. Он лежал в синей папке в ящике ее стола. К ней сразу вернулось спокойствие. Из окна ей было видно, как Люсьен и Александр взбираются по веревочной лестнице в свой древесный домик, а Касси подает им туда принадлежности для пикника. Элен потрогала бриллиант в своем обручальном кольце. Она вспомнила бесчисленные подарки Эдуарда, и главный из них — его любовь. Ей стало ясно, почему он это сделал, и на сердце у нее полегчало. За спиной у нее Тед издал задумчивый жужжащий звук и сказал: «Он сделал это мне назло, чтобы помешать. Он меня ненавидит. И это давало косвенную возможность погубить Льюиса, дать ему веревку, чтобы он повесился. Но не это было главной причиной. Главной причиной был я». Элен обернулась к нему. «Какой-то странный способ помешать тебе, Тед. Это финансирование помогло тебе снять твои лучшие фильмы?» «Своих лучших фильмов я еще не снял». Тед бросил на нее раздраженный взгляд. «Он хотел стать моим владельцем, только и всего, купить меня. Внушить, будто я свободен, хотя на самом деле он все время дергал ниточки. Манипулировать мной. Игра во власть. У меня были прозрения, у меня был гений, а у него были деньги. И все это время он играл со мной. Он позволил мне снять первую часть Эллис, а потом, когда подошла пора второй части, когда он увидел, как она хороша, то отменил и вышел из игры. Он почти кричал и в возбуждении, вскочив с кресла, переминался с ноги на ногу. «Теперь я ненавижу те наши фильмы. Я не могу их видеть. Он изгадил их». «Тед, тут нет ни слова правды». Элен холодно посмотрела на него. «Или ты забыл, что забрал Эллис 2 к Джо Стайну ради лишних денег?» «Он забрал тебя». Тед, казалось, ее не слышал. Лицо у него сосредоточенно напряглось. Он зачастил словами. «Он вернулся и забрал тебя. Нарочно, чтобы не дать мне кончить трилогию. Он знал, что ты мне необходима. И он купил тебя, чтобы уничтожить мое творчество. Купил и увез во Францию. Похоронил тебя под деньгами, домами, детьми. Я знаю, на что он рассчитывал, что ты никогда не вырвешься на свободу, если он это сделает. Тед, прекрати!» Элен гневно повернулась к нему. «Твой эгоизм чудовищен, пойми же, наконец. Я не допущу, чтобы ты стоял здесь и говорил подобное. Я просила тебя не приезжать. И не хочу, чтобы ты был тут. Будь добр, уезжай». «Мы еще не поговорили о сценарии. Мне необходимо поговорить о нем. Теперь ты знаешь, теперь ты видишь, какой он. Как лжет, как манипулирует не только мной, но и тобой. И твой взгляд не может не измениться. Он должен измениться».